Однажды так произошло с моим другом, добавил он, пристально глядя на меня. Расскажите нам об этом, попросил Герман медленно и с не особенно большим удовольствием пережевывая жаркое. Я аккуратно отложил в сторону вилку, и Хорхе принялся за свой рассказ. Как-то он вместе с женой жил в маленьком поселке среди джунглей, занимаясь промывкой золота и скупкой добычи других старателей. У них был друг, местный житель, который регулярно приносил им золото и менял его на товары. И вот этого друга убили в джунглях. Хорхе выследил убийцу и пригрозил, что застрелит его. Убийца был одним из тех, кого подозревали в торговле сморщенными человеческими головами. И Хорхе пообещал ему оставить его в живых, если он тотчас же отдаст голову. Убийца немедленно принес голову друга Хорхе, ставшую теперь величиной с мужской кулак. Хорхе страшно расстроился, когда снова увидел своего друга, так как тот совершенно не изменился, если не считать того, что он стал таким маленьким. Очень взволнованный он принес маленькую голову домой жене. При виде ее жена упала в обморок, и Хорхе пришлось спрятать своего друга в чемодан. Но в джунглях было так сыро, что голова покрывалась целыми наростами зеленой плесени, и Хорхе приходилось время от времени вытаскивать ее и сушить на солнце. Она очень мило покачивалась, привязанная за волосы к бельевой веревке, а жена Хорхе падала в обморок каждый раз, как видела ее. Но однажды мышь прогрызла дыру в чемодане и основательно изуродовала голову. Хорхе был очень опечален и похоронил своего друга со всеми церемониями в маленькой ямке на аэродроме. Ведь это все-таки было человеческое существо, так закончил свой рассказ Хорхе. «Прекрасный обед», — сказал я, чтобы перевести разговор на другую тему. Когда мы шли в темноте домой, вид Германа с низко надвинутой на уши шляпой вызывал во мне какое-то неприятное чувство. Впрочем, он просто натянул ее поглубже, чтобы защититься от холодного ночного ветра, дувшего с гор. На следующий день мы сидели с нашим генеральным консулом Брюном и его женой в их большом загородном имении под высокими эвкалиптами. Брюн считал маловероятным, что проектируемое нами путешествие через джунгли Стиведа может привести к сколько-нибудь значительному изменению размеров наших шляп. Но в тех районах, которые мы собирались посетить, водились разбойники. Он достал вырезки из местных газет. В них сообщалось, что после наступления сухого сезона необходимо будет послать отряды солдат для уничтожения бандидов, заполнивших прилегающие к Кеведо районы. Отправиться туда теперь было бы чистым безумием, и мы ни в коем случае не достанем ни проводников, ни средств передвижения. Когда мы с ним разговаривали, по дороге промчался Виллис, американского военного атташе. Это подало нам новую идею. В сопровождении генерального консула мы отправились в американское посольство, и нам удалось повидать самого военного атташе. Это был подтянутый, жизнерадостный молодой человек в хаке и высоких сапогах. Смеясь, он спросил нас, почему мы шатаемся на вершинах Анд, в то время как местные газеты сообщают, что мы должны отправиться в плаванье по океану на деревянном плоту. Мы объяснили, что деревья стоят еще на корню в кеветских джунглях, а мы залезли сюда, на крышу материка, и не можем добраться до них. Мы попросили военного атташе одолжить нам либо А. самолет и два парашюта, либо Б. Виллис с водителем, который знает страну. В первый момент военный атташе не мог произнести ни слова, пораженный нашим нахальством. Затем он безнадежно покачал головой и, улыбаясь, сказал: «Ладно, если третьей возможности нет, предпочитаю вторую». На завтра в четверть шестого утра к подъезду гостиницы подкатил Виллис, из него выпрыгнул капитан инженерных войск эквадорской армии и доложил, что он прибыл в наше распоряжение. Он имел предписание доставить нас в Кеведо, какая бы ни была грязь. Виллис был забит канистрами с бензином, так как по дороге, по которой нам предстояло ехать, не было ни бензиновых колонок, ни даже следов колес.